Глава 20. Элла действует. В то время как Анна Степановна Вихрова беседовала с Сибирочкой в приемной большого дома, негритянка Элла, незамеченная, притаилась за дверью. Правда, она не могла понять ни слова из того, что говорила с матерью Никса, но плач Сибирочки, ее взволнованный голос, то звучавший глубокой печалью, то шумной радостью, все это навело на смутные подозрения молодую негритянку. Она, как и все в труппе, знала, что Никс от души ненавидел Сибирочку и Андрюшу, и потому один уже необычайный и поздний визит матери Никса к их общей любимице заставил Эллу предположить что-то дурное. Когда Сибирочка в сопровождении Анны Степановны вышла из дома, негритянка Элла незаметно проскользнула вслед за ними. Они взяли извозчика и поехали. Элла не могла сделать того же. Другого возницы не было поблизости, да и нанять его, не зная русского языка, было трудно. И потому она, не теряя ни минуты и немало не смущаясь, побежала бегом вслед за пролеткой, взятой Вихровой. Вне представлений, будучи дома, Элла носила обыкновенное платье простой девушки, и теперь она была в длинной юбке и темной цветной кофте. Большой платок, накинутый в торопях на голову, делал ее похожей на бегущую за покупками горничную, и поэтому никто из прохожих не обращал внимания на странную черномазую девушку, почти скрывшую все свое лицо под платком. Извозчичья пролетка, увозившая Сибирочку, ехала довольно быстро, но Элла не отставала от нее. Сильные ноги негритянки, казалось, не знали усталости. Когда Анна Степановна сошла с пролетки у подъезда гостиницы и вошла в нее в сопровождении Сибирочки, туда же проскользнула вслед за ними и Элла. Она видела, как стремительно бросилась бежать Сибирочка, как открыла ближайшую дверь и услышала сначала радостный крик и плач девочки, потом, почти тотчас же за этим, ее испуганный возглас. Как раз одновременно с этим возгласом Элла заметила быстрое исчезновение Вихрова из гостиницы. Это еще более усилило подозрение черной атлетки, и Элла, во что бы то ни стало, решила дождаться Сибирочку здесь. Дверь номера комнаты, находящейся подле той, куда прибежала Сибирочка, была полуоткрыта, и незамеченная никем Элла проскользнула в нее. Каково же было радостное изумление юной негритянки, когда она увидела оклеенную обоями дверь, сделанную в смежной стене обеих комнат. Она бросилась к ней, схватилась за ручку, надеясь при первом же новом крике Сибирочки прийти к ней на помощь. Но, увы, дверь оказалась запертой на ключ.